Ребенок захныкал. Она встала, переложила его на нашу постель. Так забавно было видеть, как хорошо ему лежать с ней в одной постели. У нее была какая-то естественная чувственность, и ребенок сразу же воспринял ее и заснул. Я держал Гвен за руку, жест обожания, и вскоре захотел ее, но между нами спал ребенок, и я не стал. Через несколько минут мы все провалились в полудрему. Засыпая, я думал о том, что ей требовалось сделать над собой, чтобы рассказать свою жизнь, рассказать без снисхождения и не требуя ничего взамен. Я бы не стал рассказывать кое-чего из своей жизни ни за что на свете. Потом она открыла глаза и взглянула на меня. Ее лицо излучало свежесть, губы и серо-зеленые глаза распахнуты навстречу мне, ресницы, цвет щек такой нежный, такой зовущий. Она медленно потянулась ко мне, медленно-медленно. В ней было какое-то волшебство, сдерживание желания и одновременно тяга ко мне и осознание того, что вскоре должно произойти. Снизу раздались какие-то звуки. Послышался голос отца. «Старик поутру в превосходном настроении», — прошептал я. Она особенно поцеловала меня, сообщая, что можно приступать к любви. Неожиданно она резко вздрогнула. Гвен смотрела через плечо на дверь. Я обернулся. Там стояла Флоренс. За ней виднелась Глория. Майкл все-таки летал во Флориду. После ночи безуспешных поисков, обижав все отели, он позвонил обратно и сказал, что все, кого он опросил в Тарпон-Спрингс, понятия не имеют о моем и отцовском приезде. Вот тогда у Глории, вечно подозревавшей меня в чем-то, проклюнулась. Она привела всю команду в дом на проливе. Флоренс осматривала нашу кровать. Ее глаза перебегали с краю на край, будто примеряя соответствие покрывала площади постели. Глория отвернулась, вероятно, уже в волю нагляделась. Картина отяжелела, налилась природным естеством, как те блюда, выставленные на обозрение в окнах дорогих ресторанов, рыбы или птицы в желе, где былая живая субстанция подвешивалась в плотном наполнении полупрозрачного вещества и поворачивалась выгодной стороной к зевакам. Подумать только! Цивилизованной женщине в такой ситуации сказать-то нечего. Не знаю, что бы сделала женщина неблагородного воспитания. Бедная Флоренс! Она была Флоренс! И этим все сказано. Развернулась и ушла. Глория закрыла дверь. А я ощутил огромное облегчение, даже повеселел. Какое счастье, что наконец все кончилось. Наступил момент, который по ходу старых пьес ждешь с нетерпением несколько часов и думаешь за 5 минут до занавеса о всех тех персонажах, толкавшихся на сцене, которые собрались вместе на заключительные реплики. И вот, вот он, финал. Никакого сюжета более быть не может. А когда отгремит вежливость хлопков и сцена потемнеет от спущенного занавеса, ты удивляешься, как вообще все это могло так долго длиться. Я скинул с себя бремя, даже ощутил, что стал легче по весу. И тут сын Гвен рассмеялся. При мне в первый раз. Для Гвен Его смех тоже оказался в новинку, потому что она тоже принялась хохотать. «А что за мадам была с ней?» — спросила Гвен. «А на кого она похожа?» «На сотрудницу полиции нравов», — ответила Гвен. «Или на исследователя из «Плейбоя». «Это жена моего брата», — сказал я. Смешного в моей фразе ничего не было, но она буквально взорвала нас. Мы истерично захохотали, давясь выступившими слезами. Спустя некоторое время на слушании дела о моей невменяемости, повод для развода, поступило письменное свидетельство Глории, что, мол, не успели они выйти, из-за двери раздались раскаты непристойного хохота и плач ребенка. Сын Гвен не плакал, а нам наш смех непристойным вовсе не казался. Но мы встали с постели и не оделись. Скрывать больше было нечего, поэтому мы опустили шторы вниз. Машина Глории уехала. Даже не осознавая того, что мы делали, мы говорили шепотом. Лишь только заходили в комнату, свет не включали, только подсветку. Сейчас же все возвращалось к давно забытому нормальному состоянию. Я, наконец, сделал то, о чем подсознательно мечтал. Я сжег за собой мосты. Бедная Флоренс. Но какое облегчение! Я позвонил в зеленую лавку и заказал свои любимые сосиски, бекон, яйца, индюшку, набор овощей, фруктов, шалфея, орехов, вишен, вино и ром на послеобеденную затравку и копченых устриц на лакомство. Я подумал, что если у отца и матери есть счет в лавке, то я могу им тоже пользоваться, пока не проем последний цент. Отец, наверное, был немало озадачен грохотом и хохотом. Он прокричал снизу: «Эй, что у вас там?» Мы спустились вниз, и нам было все равно, поехала ли у него крыша или нет. Но с ним было все в порядке. Более того, он был чем-то вдохновлен. Наверное, приснился хороший сон. «Евангелие», — сказал он, — «подойди ко мне. Я хочу приготовить завтрак, па». «Оставим пищу женщинам», — сказал он очень-очень безапелляционным тоном, будто вернулась его былая командность, которую я так не любил. «Здесь только одна женщина, и она даже не знает, где что лежит на кухне. Найдет. А ты подойди ко мне». «Я найду», — заверила Гвен. «Что вы хотите на завтрак, мистер Арнес?» «Оливы и сыр», — ответил отец. Гвен прошептала мне: «Где я возьму оливы и сыр?